Маленькая стерва. Труднее всего было убедить Таишу не предпринимать никаких необдуманных действий. Девушка рвалась прямо сейчас ночью бежать в Тыщ, спасать жителей из огня. Особенно она переживала за отца и двух своих сестер, опоенных снотворным вином и не ведающих об опасности. Все мои увещевания, что Таиша может не добраться до поселка из-за ночных опасных чудовищ, в расчет совершенно не брались. «Я умею передвигаться незаметно. У меня хорошая скрытность. Да и темные одежды помогут мне оставаться невидимой в ночном лесу. Я добегу». «Допустим. Но что дальше? Судя по переписке в чате, там орудует почти два десятка неумирающих. Я поговорю с ними. Попрошу их оставить Тыщ в покое. Ведь гоблины им ничего плохого не сделали. У нас мирный поселок, мы ни с кем не воюем. И с людьми у нас вполне нормальные добрососедские отношения». К нам человеческие купцы приезжают. Они даже не станут тебя слушать, а сразу убьют. Едва только увидят. Снова попытался я отговорить девушку от смертельно опасной авантюры. Но почему? Я тех неумирающих вообще в глаза никого не видела, и тем более не делала им ничего дурного. За что они желают мне смерти? Сестра посмотрела на меня сукаризной и с трудом, скрывая зевок, произнесла устало. Таиша задает вроде правильные, но совершенно неожиданные и неуместные для НПС вопросы. И я не знаю, как рассказать ей об устройстве бескрайнего мира, чтобы она поняла происходящее. Амра, ты ее притащил сюда, тебе и объяснять. Все, я спать. Завтра с раннего утра еще огру чертежи всех построек рисовать и себе новых петов искать. Лесная нимфа со спящим щенком на руках села на пол, закрыла глаза и через 30 секунд бесследно растворилась вместе с крохотным волчонком. Какая она черствая и бессердечная. Нимфе совершенно плевать на то, что в Тыщ сейчас убивают наших с тобой соплеменников. Так ведь? Ты не права, Таиша. Валериана очень добрая, чувствительная и легкоранимая. Выпавший из гнезда и разбившийся птенец может надолго испортить ей настроение, а сломанная любимая кукла так и вовсе вызвать слезы на целый день. Я замолчал, невольно вспоминая. Про куклу я нисколько не преувеличивал. Специально к выписке сестренки из больницы после той страшной аварии я купил большую, почти в рост самой Валерии, красивейшую роботизированную куклу. Игрушка была самообучаемой, умела петь, танцевать, ориентироваться в квартире, отвечала на вопросы хозяйки и достаточно неплохо поддерживала разговор. Моя сестра, которая даже с кровати тогда еще не могла вставать, была безумно счастлива получить такой подарок. Но стоило мне ненадолго отлучиться, Валерия дотянулась до кухонного ножа и отпилила кукле обе ноги выше колен. А потом ревела весь день и не могла остановиться. Мне даже пришлось вкалывать сестре успокоительное. После этого Валерия видеть не могла искалеченную куклу, сразу впадая в истерику, и взяла с меня обещание больше никогда не покупать ей игрушек и домашних животных. «Откуда ты так много знаешь про нимфу?» Вопрос НПС-красавицы отвлек меня от грустных мыслей. «Валериана Быстроногая – моя родная младшая сестра». «Как так может быть? Ты гоблин, а она нимфа». Я тяжело вздохнул. Слишком сложно было объяснить виртуальному персонажу, что мир вокруг него не настоящий и создан лишь для развлечения реальных игроков. Что нападение неумирающих на Тыщ и убийство ими гоблинов вовсе не из ряда вон выходящее преступление, а самый что ни на есть обыденный фарм опыта игроками, которые и в мыслях не держат, что могут совершать что-то противозаконное или дурное. Когда неумирающие приходят в бескрайний мир, они меняют свой облик и выглядят совсем не так, как у себя. Я вот стал гоблином, а моя сестра лесной нимфой. Но большинство неумирающих выглядят как люди, а потому они не тронули население Камышанки, покупали и продавали в поселке товары и даже помогли жителям с всякими заданиями. Но гоблины для них совершенно чужие, и неумирающие не считают зазорным убивать их из-за добычи или просто забавы ради. Если ты пойдешь в Тыщ, тебя тоже убьют. А если пойдешь ты? Амра, ты ведь тоже неумирающий. «Тебя они послушают и оставят гоблинский поселок в покое!» Я с сомнением покачал головой. «Как же послушают? Скорее покрутят пальцем у виска или прибьют, чтобы неадекватный низкоуровневый игрок не мешался под ногами!» «А почему сегодня столько неумирающих пришло в наш тихий, забытый богами уголок? До этого я всю жизнь не встретила ни одного. Потом вчера ты с нимфой появился, а на следующий день целое нашествие случилось. Это ты их сюда позвал?» В голосе Таиши появилась настороженность и подозрительность. Пришлось отвечать на этот непростой вопрос, стараясь выдать девушке нейтральную историю, в которой не упоминалась бы моя роль в продаже карты и призыве тысяч игроков в эту глушь. «Помнишь, вчера я лодку смолил вместе с твоим отцом? Так вот, когда я затем испытывал эту плоскодонку на заболоченном озере, на меня напала и убила огромная летающая змея по имени Каирвина. Она очень редкое существо бескрайнего мира, а потому каждый неумирающий желает получить такой почетный охотничий трофей и забрать змеиные сокровища. Информация об обнаружении столь ценного монстра быстро распространяется. Когда я воскрес, тут уже кишмя кишело от неумирающих. Каирвину они в итоге завалили, но вот кому достался трофей, ищут до сих пор. Амра, что такое сейчас происходит, чувствуешь? Мир словно дергается. Твои слова доходят до меня с задержкой. Я тоже обратил внимание, что в игре начало достаточно сильно лагать. Так бывает, когда производительности процессоров игровых кластеров не хватает для обработки событий, например, во время масштабных баталий. Видимо, на обсчет игровых событий в этой богом забытой местности было выделено не так уж много ресурсов, раз атака игроков на тысяч сожрала их все. Расчет полета стрел и радиуса поражений заклинаний, постоянное отслеживание, кто кого из игроков и НПС видит, может ли попасть, пробил или увернулся, обработка графики и всех этих эффектов от пожаров, дыма, рушащихся домов – все это требовало ресурсов процессоров. И если ресурсов переставало хватать, система автоматически выделяла дополнительные мощности. Вот и сейчас лаги достаточно быстро прошли. Я не успел дать Таише понятное ей пояснение происходящего, так как задумался над следующим вопросом. Как вообще моя собеседница способна видеть торможение, если она находится внутри этого мира? Игроки-то понятно, они способны наблюдать происходящее со стороны. Но как являющаяся неотъемлемой частью бескрайнего мира программа понимает, что она лагает вместе с окружающей реальностью? Разные независимые процессоры отвечают за интеллект НПС и остальные происходящие на территории события? Должно быть так. Придумать другое логичное объяснение я не смог, тем более что был совершенно сбит с толку следующим вопросом моей виртуальной собеседницы. «А мне ты покажешь змеиные сокровища?» «Откуда она знает?» Наверное, на моем лице отразился испуг, так как Таиша рассмеялась. «Даже если бы я не была уверена в своих словах, то твое выражение лица все равно подсказало мне, что я не ошиблась. Нет, Амра, я не рылась в твоих сумках и не умею читать мысли. Просто когда я спешила сообщить о зареве вдали на горизонте, то услышала твой разговор с сестрой. Валериана просила показать ей сокровище с острова Виверн, который находится у тебя. Тогда я не поняла, про что идет речь, но потом, после твоего рассказа, догадалась». Что же, это все объясняло. Я открыл инвентарь и выложил на стол перед Таишей крупное, размером с футбольный мяч, яйцо золотого цвета. Его покрывала не скорлупа, а скорее загрубевшая кожа. Сейчас, когда яйцо лежало на столе, стало отчетливо видно, что оно слегка пульсирует. Девушка даже не скрывала своего разочарования. Явно она ожидала увидеть нечто более изысканное. «Так это и есть сокровище?» Таиша осторожно взяла яйцо в руки. «Интересно, насколько оно ценное? Если предложить его неумирающим, они оставят в покое поселок Тыщ?» «Черт, только этого не хватало!» «У нее ведь действительно хватит безрассудства попробовать это сделать!» Я не стал отвечать на провокационные вопросы, вместо этого вызвал меню управления серой стаей и убрал Таишу из списка друзей. Нельзя было допустить, чтобы девушка-гоблин сбежала с моим сокровищем. «Можешь не отвечать, Амра. Я и так знаю ответ. Оно очень и очень ценное, раз за это сокровище неумирающие сегодня весь день убивали друг друга. Если показать яйцо неумирающим возле тысяч, то они на какое-то время отвлекутся от разграбления поселка и начнут сражаться между собой. Может, это и спасет какие-то жизни гоблинов. Но зато потом неумирающие станут регулярно наведываться в тысяч и убивать жителей, раз возле поселка можно встретить настолько ценные вещи, так?» «Да, точнее не скажешь. Ты все описала верно. И ценность сокровища, и что случится, если принести его в тысяч». Успешная проверка на отношение Таиши. Получен опыт 80 эксп. Девушка задумчиво покрутила яйцо в руках и вернула его мне. «Не переживай ты так, Амра. Будь оно хоть в тысячу раз более ценным, я бы все равно не взяла его у тебя. Воры у своих не крадут, ты сам мне это говорил. Но если я не ошибаюсь, ценно даже не столько само яйцо, сколько его содержимое. Так вот, маленькая виверна почти-почти вылупилась, но сейчас постепенно умирает. «Ты знаешь, как ей помочь?» – встревоженно спросил я. «Да, знаю. Но раз сокровище настолько важно для тебя, давай заключим сделку. Я прекрасно понимаю, что мы уже ничего не сможем сделать для гоблинов тыщ. Во-первых, мы находимся далеко от поселка и не успеем помочь. Во-вторых, мы слабы. Но я сердцем чувствую, что кто-то из моих родственников погиб в результате этого подлого нападения. Я отомщу убийцам. Хоть всю свою жизнь, но я буду искать их по бескрайнему миру и обязательно найду. Так вот, мое предложение. Этой ночью я помогу вылупиться твоей маленькой виверне. Ты же поможешь мне совершить месть. Согласен? Бескрайний мир огромен. На поиски убийц могут уйти месяцы и даже годы. Так мести приятно подавать холодной, жестко заявила моя рыжая воровка. Сколько бы ни занял поиск, я не сверну с пути. И знай, пока ты будешь честно выполнять условия этой сделки, я всегда буду с тобой. Но торопись со своим решением. Маленькая виверна в яйце задыхается. Ей нужна помощь. Хорошо. Я согласен на такие условия. Едва я произнес эти слова, как где-то совсем рядом возле сруба ударила молния. И оглушительно грянул гром. «Боги бескрайнего мира услышали нашу клятву», прокомментировала Таиша произошедшее. «Ты уверена?» Идея обложить яйцо сырым мясом и завернуть все это в шкуру выглядела, мягко говоря, странной. Старый шаман Каяк Колченогий как-то рассказывал, что подсмотрел, как виверны на болоте высиживают свои яйца. Летающие змеи охотятся, притаскивают еще живую добычу на остров посреди болота, потрошат жертву и засовывают внутрь туши свои яйца. И происходит странное. Плоть жертвы просто на глазах исчезает. Остается лишь обтянутый шкурой костяк. После этого виверны снова охотятся и перекладывают яйца внутрь следующей добычи. И так далее по кругу, пока из яиц не вылупляются крохотные виверны. Шаман говорил, что для созревания яйца должны впитывать чужие жизни. Все это выглядело весьма сомнительным. Но другого способа сохранить жизнь внутри яйца я не знал. А то, что зародыш находится в опасности, и пульсация кожуры постепенно затихает, я чувствовал и сам. Проверить достоверность предложенной Таишей методики было совсем несложно. В ловчих ямах возле изгороди лежали свежие трупы трех волкодлаков. Еще и 2 часов не прошло с момента их смерти. Снова отметив Таишу для серой стаи как свою, я вместе с девушкой вышел во двор. Стояла хмурая темная ночь. По небу медленно ползли черные низкие тучи, полностью скрывая от нас звезды. Где-то вдалеке слышались раскаты грома. Горизонт изредка озарялся вспышками молний. Но возле проклятого дома дождь уже прошел. Земля раскисла от воды, противно чавкая под ногами. Было в непогоде и хорошее. Ночные смертельно опасные хищники куда-то попрятались от дождя. Я не видел на мини-карте ни одной красной отметки. С трудом сдвинув с помощью Таиши массивной запирающей створки брус, мы вышли и осмотрелись. Ближайшая ловчая яма находилась буквально в 5 метрах от ворот, и я направился к ней. Успешная проверка на ловкость. Получен опыт. 40 эксп. С моих губ сорвалось непечатное выражение, когда я едва не рухнул вниз на острые колья, поскользнувшись на сырой глине и с трудом удержавшись на краю. «Не подходи, Таиша, тут очень скользко после дождя», – предостерег я свою спутницу. Но девушка лишь самодовольно ухмыльнулась, проигнорировав мое предупреждение и подойдя к самому краю. Хотя да, глупо с моей стороны указывать на опасность воровки, которой ловкости вполне хватит, чтобы и станцевать тут на скользкой, покатой поверхности. Я могу спрыгнуть вниз в яму и обвязать верхнего из 2 мертвых волкодлаков веревкой. Ты потом поднимешь меня, и мы вместе попробуем вытащить тело чудища, предложила Таиша. Вспомнив, с каким трудом мой ушастый Амра приподнимал Таишу в доме Тарика Большенога, я отказался. У меня имелась идея получше. Я вовремя вспомнил, что навык экзотическое оружие отвечает не только за духовые трубки, но также метательные сети и лассо. Достав веревку и соорудив на ней затяжную петлю, я с первого раза закинул удавку на шею мертвого волкодлака. Навык «Экзотическое оружие» повышен до 5 уровня. Знай наших! Я попробовал сперва сам, а потом и с помощью Таиши вытащить труп волкодлака из ямы. Тщетно. Пришлось звать на помощь серую стаю. Соорудив по длине веревки несколько петель, я надел их на шеи Акелле, Бланке, Лобе и Белому Клыку. «Ну, все разом потянули!» «Есть!» Первый мертвый волкодлак, перепачканный в крови и грязи, был дотащен до самого крыльца. Я достал нож, собираясь снимать с трофея шкуру и вспоминая, какие навыки и характеристики персонажа нужны для этого. А потом хлопнул себя ладонью по лбу. В бескрайнем мире игрок был избавлен от необходимости возиться с окровавленными телами убитых мобов. Открыв окошко лута, я перетащил к себе в инвентарь шкуру черного волкодлака, 5 больших кусков сырого мяса и наполнил алхимический фиал кровью. Стало трудно идти. Перегруз. Сгибаясь под тяжестью своей ноши, я взобрался на ступеньки крыльца. Зашел в дом и с трудом полез на второй этаж, проклиная каждую высокую ступеньку. Уже когда я находился в комнате второго этажа и стоял, пытаясь отдышаться, Таиша ехидно прокомментировала мою умственную неполноценность и патологическую жадность, не позволившие передать ей часть ноши. «Ладно, хватит смеяться над убогим. Да, затупил конкретно. Но мясо все же донес, и это сейчас главное. Давай проверим твой метод выращивания виверн». Я расстелил черную лоснящуюся шкуру на полу прямо в центре комнаты, положил на нее яйцо и обложил его кусками сырого мяса. Сперва ничего не происходило. Но потом кожистое яйцо стало пульсировать заметно быстрее, а мясо вокруг него бесследно таять. «Работает!» Я готов был плясать от радости, но имеющегося мяса надолго не хватит. «Давай принесем остальные 2 туши». Мы аналогичным способом достали из ямы и разделали второго волкодлака. А вот с третьим возникли сложности. Наши волки помогли его достать, но затем, скались и рыча на меня, недвусмысленно дали понять, что считают последний из 3 трофеев своей законной долей за участие в охоте. Спорить и нарываться на схватку сразу с 4 матерыми волками я не стал. И последняя туша бесследно вместе со шкурой и костями исчезла в зубастых пастях серой стаи. Нужно бы ямы-ловушки снова скрыть жердями и ветками. Вдруг попадется что интересное. Предложил я Таише, и девушка с готовностью согласилась. Это был не самый простой труд. Пока мы с Таишей закрывали жердями и присыпали нарванной травой первую ловчую яму, я еще 2 получал сообщение об успешной проверке на ловкость и 1 провалил такую проверку. Но нет худа без добра. Зато прокачал до 6 уровня акробатику, успев отпрыгнуть с обсыпавшегося под ногами ненадежного настила. Я уже размещал в центре ловушки приманку, жареную ароматную пахнущую рыбину, когда получил следующее сообщение. Навык «Скрытность» повышен до 10 уровня. Я не видел поблизости на мини-карте ни одной красной отметки. Но именно это и было самое страшное. Скорее всего, где-то поблизости проходил находящийся в инвизе игрок, хотя вполне вероятно, охотился высокоуровневый, скрывающийся в невидимости хищник. В любом случае, находиться вне частокола мне что-то резко расхотелось, и я побежал в надежное укрытие. Заперев брусом ворота, сразу же поспешил в сруб проведать состояние золотистого яйца. Яйцо виверны пульсировало и периодически резко вздрагивало. Его кожица истончилась и стала мягкой. Внутри иногда получалось разглядеть подвижное темное тело. Первая партия мяса закончилась, бесследно испарившись, и я положил свежие куски. «Скоро малышка-змейка выведется», – заверила меня Таиша, тоже с интересом наблюдающая за поведением зародыша виверны. Вообще, дочка Тарика Большенога меня удивляла своим спокойствием. После ее натуральной истерики по поводу горящего поселка и стремления, наплевав на все доводы разума срочно бежать и спасать гоблинов в тыщ, девушка демонстрировала просто невероятную выдержку и невозмутимость. Я предложил ей ложиться спать на топчане и даже постелил роскошную черную шкуру волкодлака, но отдыхать Таиша отказалась, сославшись на тревогу за родственников и грустные мысли. «Амра, расскажи мне про неумирающих», — попросила воровка, сидя на корточках на полу возле подрагивающего яйца. «Собственно, почему бы и нет? Я работал за алхимическим столиком, пробуя все новые комбинации эликсиров, и при этом рассказывал НПС девушке о реальном мире». «Нет, я ни словом не утверждал Таише, что бескрайний мир не настоящий. Я просто описывал другую реальность. С ходящими ежедневно на работу людьми, с высокими каменными домами и огромными городами, с летающими по небу металлическими повозками. Таиша завороженно слушала меня, ни разу не перебив за все время рассказа, хотя я очень сомневался, что девушка понимала хотя бы пятую часть из того, что я говорил. «Ой, смотри, яйцо лопнуло!» Голос Таиши отвлек меня от проверки эффективности зелья лечения, приготовленного с навыком алхимии 9-го уровня. Я отложил фиал с розоватой жидкостью и присел на краешек темной шкуры на полу. «Точно!» На совсем истончившейся кожице яйца появился небольшой разрыв, и он постепенно расширялся. Прошла еще минута, и сквозь эту трещинку высунулась крохотная узкая темная головка с микроскопическими черненькими глазками. Головка дернулась туда-сюда и протиснулась наружу еще на пару сантиметров. «Какая она маленькая!» – прошептала Таиша совсем тихо. Но змейка услышала и испуганно стала трепыхаться, пытаясь скорее освободиться от удерживающих ее тело оков. «Ты ее пугаешь!» – упрекнул я девушку и протянул руку, чтобы надорвать яйцо и помочь маленькой змейке выбраться наружу. «Ой, больно же! Эта мелкая, еще даже не вылупившаяся зараза цапнула меня за палец своими острыми зубками!» «Получен урон. 4. Укус королевской виверны. Уровень здоровья персонажа. 167 из 171. Успешная проверка на сопротивление яду». «Так ты еще и ядовитая с рождения?» Я осторожно отцепил хрупкие челюсти виверны от своего пальца и, посильнее надорвав края кожистого яйца, вытянул наружу полуметровую змейку. Ни передних, ни задних пар лапок еще не было видно, зато два бугорка на спине указывали на места будущих крыльев. «Внимание! Откройте меню настроек существа для определения характеристик маунта». Я открыл справку по находящейся у меня в руках беспокойной, пытающейся вырваться змейке, и нашел настройки существа. «Королевская виверна. 1 уровень. Оставить установленную по умолчанию подрасу болотная виверна. Да, нет». «Ух ты! Огласите весь список, пожалуйста». Я развернул выпадающий список и вчитался в описание. Собственно, вариантов было всего 5. Болотная виверна, скальная виверна, лесная виверна, полярная виверна и сумеречная виверна. Подрасы отличались типом наносимого существом дамага, расцветкой шкуры и всякими мелочами. Хотя у полярной был полный иммунитет к холоду и изумительная снежно-белая чешуя, а название «сумеречное» звучало красивее всего вкупе с уроном магии смерти, но я остановил свой выбор на лесной виверне. Она была чуть мельче и слабее своих сородичей, зато ее выгодно отличала изумрудно-зеленая чешуя, комбинированный урон ядом с кислотой и, самое главное, 2-е по скорости полета существо бескрайнего мира после легендарного феникса. Именно это свойство малышки меня и покорило больше всего. Вы желаете сменить подрасу на лесная виверна? Да, нет. Да, желаю. Едва я сделал выбор, как змейка у меня на руках сменила цвет с медно-коричневой на изумрудно-зеленую и сразу же успокоилась. Не закрывая меню настроек, я убедился, что у моей змейки женский пол, и выбрал для своей ядовитой кусачей малышки имя Стерва. Стерва. Королевская лесная виверна. 1 уровень. Под утро Таиша все же задремала, подкошенная усталостью и переживаниями. Свернувшись калачиком, она прикорнула на расстеленной на полу черной шкуре. Топчан девушка упорно игнорировала, полагая моим, и, видимо, стесняясь ложиться на мужскую постель. Я же, оставив Таишу мирно спать, вышел со Стервой во двор. В доме делать было совершенно нечего. Запасы трав у меня закончились, изведенные на занятия алхимией. Гроза давно прошла, воздух дышал прохладой, небо было чистым и звездным, и это было плохо для меня. Следующий день обещал быть солнечным. Появление крохотной виверны интереса серой стаи не вызвало. Лишь Бланка принюхалась к новому существу, скупо вильнула хвостом и снова продолжила спать, растянувшись возле крыльца. По-видимому, волки просто восприняли маленькую змейку как часть меня. Оказавшаяся же на свежем воздухе Стерва сперва растерялась и даже сделала угрожающую стойку, пугая то ли коснувшийся ее ветерок, то ли пролетевшую маленькую ночную бабочку 2-го уровня. Но затем виверна осмелела и шмыгнула в высокий бурьян, обильно росший внутри огороженной территории. Я совершенно не переживал за свою питомицу, так как уже прочел в справке, что окончательно умереть маунт не может, и смерть для него наказывается лишь 5% потерей опыта. Так что если стерва и столкнется в траве с чем-то хищным и опасным, это просто станет для нее полезным жизненным уроком. Навык «Скрытность» повышен до 11 уровня. Мое благодушное настроение моментально улетучилось. Я по-прежнему не видел на мини-карте ни одной враждебной отметки, но игровое сообщение значило, что противник находится где-то совсем рядом с моим убежищем. Почувствовала незваного гостя и серая стая. Волки проснулись и неуверенно поглядывали на меня. То демонстрировали готовность защищать наш общий дом, искалили зубы кому-то невидимому с той стороны изгороди, то поглядывали на спасительную дверь в сруб. Я по-прежнему не видел никаких маркеров на мини-карте, но по поведению волков догадывался, где примерно находится невидимка. Он неторопливо шел вдоль чистокола с внешней стороны ограды, периодически ненадолго останавливаясь и, видимо, осматривая преграду и пробуя ее на прочность. Один раз мне даже почудилось, что я расслышал долетевшее бранное слово на человеческом языке. Что же, незнакомца вполне можно было понять. Почва там была вязкая, ноги проваливались в грязь по колени. К тому же по периметру чистокола произрастали настолько густые заросли шипастого плюща, что я сам до сих пор так и не смог обойти всю изгородь кругом. «А-а-а! Суки!» Далее совсем нецензурно. Вскрик раздался внезапно. Я вздрогнул от неожиданности. В точке карты, обозначенной у меня как третья яма-ловушка, появилась метка игрока. Услышавшие возгласы боли волки сразу осмелели и дружно залились не столько даже лаем, сколько тявканьем и рыком, прыгая у ворот и демонстрируя готовность вырваться наружу и прикончить попавшего в сложную ситуацию противника. Над забором стало возможно увидеть отметку в виде черного черепа и быстро уменьшающуюся полоску жизни. Я считал информацию об игроке. Валентин – мудрый волшебник, полуэльф, иллюзионист 96 уровня. Мать моя женщина! 96 уровень! Я впервые встречал настолько сильного игрока. Похоже, опытный маг передвигался в невидимости, но неосторожно рухнул в ловушку и насадился на заточенные колья. Полоска жизни иллюзиониста несколько раз прыгала вверх, восполняя потерянные очки жизни, но потом снова быстро покатилась вниз. Похоже, у мага имелись с собой зелья лечения, но они лишь продлевали мучения жертвы. Прочесть же заклинания, которые реально могли выручить из беды, например, левитация или телепортация, мешал постоянно получаемый игроком урон, сбивающий каст. Помочь магу я никак не успевал и с умеренным любопытством наблюдал за его тщетными попытками освободиться. И потому заметил, как возле желтой треугольной отметки игрока появилась красная метка НПС-чудовища. Всего один миг, и высокоуровневого игрока не стало. Получен опыт 2304 эксп. Получен 21 уровень. Улучшена расовая способность. 45% сопротивления ядам. Доли секунды позже неизвестный монстр также исчез. Нет, ночной хищник не умер, в отличие от приконченной им жертвы. Он просто снова ушел в невидимость, продолжив свою кровавую охоту. Пока я тормозил, шокированный произошедшим, пришло новое системное сообщение. Обновление задания. Проклятый старый дом. Описание. Отследить путь отхода ночного чудовища, чтобы найти вход в подземные сооружения огров-охотников. Класс задания – репутационное. Награда – улучшение отношения с поселком Тыщ. Внимание! Рекомендуемый уровень персонажа 50+, для выполнения задания. Навык «Скрытность» повышен до 12 уровня. Если бы не последняя строчка, свидетельствующая о том, что я по-прежнему нахожусь в пределах радиуса видимости жуткого монстра, я бы, может, и рискнул выйти и осмотреть место трагедии. Но сейчас на кону стояло слишком многое. Ладно бы я в случае смерти рисковал лишь потерей части собственного опыта, но если открыть ворота и впустить тем самым чудовище внутрь убежища, то погибнут все. Таиша, Ирек и Юнна, серая стая в полном составе. Такого допустить я никак не мог, а потому отказался от мысли о погоне. Да и чудовище, способное в один миг прикончить игрока почти 100 уровня, вызывало невольное уважение. Кстати, не мешало бы получше узнать о нем. Я отстрочил приватное сообщение игроку «Валентин, мудрый волшебник». «Пытался прийти тебе на помощь, но просто не успел. Скажи, что за тварь напала на тебя? Скинь игровые логи, если не сложно». Я вовсе не был уверен, что мое сообщение дойдет, и адресат ответит на него. Но попытка, как говорится, не пытка. Распределив оставшиеся очки характеристик, 2 в харизму и 1 в ловкость, я пошел искать стерву. Моему ядовитому маунту, согласно настройкам, доставалось 10% от получаемого мною опыта плюс все то, что он сможет добыть самостоятельно. И стерва, уже получившая 3-й уровень, вела неравный бой с ночным шершнем 4-го. Мне пришлось даже вмешаться и отломать шершню жало, чтобы победа в неудачно складывающемся поединке досталась все же моей крохотной виверне. Да, не спортивно, но я просто не мог спокойно наблюдать, как огромная черная оса впилась своими жвалами в горло виверне и наносила ей жалом укус за укусом, сама оставаясь вне досягаемости челюстей и хвоста противницы. «Не стесняйся звать на помощь меня или серую стаю», строго предупредил я зеленую змейку, с получением 4-го уровня, полностью восстановившую потерянное здоровье и снова рвущуюся искать приключения в высоком бурьяне. Лишь под утро, когда до рассвета оставались считанные минуты, я рискнул выйти наружу. Пришлось помучиться с запирающим брусом, я едва по сантиметру смог его сдвинуть в одиночку без помощи Таиши. Подозреваю, что без увеличения силы моего персонажа на единицу с ростом уровня, ушастый Амра с этой задачей бы не справился. В ловчей яме, в которую угодил неосторожный иллюзионист, я сумел лишь собрать в фиал немного крови эльфа. Никакого другого выпавшего лута не было. Воспользовавшись тем, что меня никто не видит, я выпил заготовленные пузырьки с кровью волкодлака и полуэльфа. Получено достижение. Дегустация. 9 из 1000. Получено достижение. Дегустация. 10 из 1000. Регенерация персонажа улучшена до 2 эксп в минуту. Ого! Дегустация, оказывается, не была лишь неким виртуальным достижением, которое непонятно, как использовать. От нее имелась реальная польза. Жаль только, никакой дополнительной информации по дегустации я ранее не нашел. Ни во внутриигровых подсказках, ни на форуме Бескрайнего мира. Самому же задавать этот вопрос по понятным причинам я не мог. Получается, с дальнейшим ростом параметра дегустации у меня будут открываться какие-то новые плюшки. Я плотоядно осмотрел ближайший лес, в котором водилось множество еще не понадкусанных мною птиц, зверей и насекомых. Лишь скорое наступление утра спасло животный мир от тотальной дегустации. Я успел вернуться в сруб до восхода солнца и, растолкав и предупредив Таишу о своем выходе из Бескрайнего мира, взял на руки сытую стерву 5-го уровня и выбрал меню «Выйти из игры». Открыл крышку вирт-капсулы и сел, прокручивая в голове события последней игровой сессии. Сколько удалось сделать всего за 1 вечер и ночь? Уйти от ПК-шеров, увести НПС-красавицу из дома, участвовать в бешеной скачке по ночному лесу, найти новых друзей и помощников. Но главное, получить себе в питомце уникальное существо, второго которого в Бескрайнем мире не существует. Поразмыслив хорошенько и взвесив все «за» и «против», я решил все же пока не сообщать зрителям моих роликов о существовании стервы. Пусть сперва улягутся страсти от массового ивента с Каирвиной, и оставшиеся игроки покинут окрестности Камышанки. У меня и без королевской лесной виверны хватало сегодня интересных игровых моментов, которые должны понравиться зрителям. Одна красавица Таиша чего стоила? Закончив монтировать видеоролик, я вышел в коридор и неожиданно встретился с Кирой, которая уже полностью переоделась в свои невероятно шикарные наряды и спешила в сторону лифта. Я вежливо поздоровался с молодой красавицей, и она с улыбкой остановилась возле меня. «Привет, Тимур. А я, представь себе, сумела найти тебя в Бескрайнем мире. Гоблин-травник с каким-то очень коротким именем. Арби, Анти, Антон... Не вспомню сейчас, но я записала тебя в контакты». «Амра», — подсказал я, и Кира явно обрадовалась. «Точно, Амра. После прошлого нашего разговора искала информацию по квесту «Любопытной Варваре» и нашла, что некий новичок продает карту острова Виверн. Сверила данные по времени в игре и поняла, что это именно ты воспользовался моим советом. И даже купила у тебя карту, хотя и не стала туда спешить. Слишком уж далеко, более 7000 километров от моего дворца». «А я должен сказать тебе спасибо, Кира. Новый директор специальных проектов Марк Тобиус рассказал, что ты вмешалась и не дала мошенникам заполучить награду от квеста «Любопытной Варваре». Кира почему-то нахмурилась. Мгновенно с ее лица пропала улыбка, а взгляд стал холодным. «Тимур, ты что-то путаешь. Я вообще впервые слышу про этого Марка Тобиуса и подозреваю, что он тоже ничего про меня не знает. Во всей корпорации лишь единицы сотрудников более-менее посвящены в мою работу, а моего достаточно известного в бескрайнем мире персонажа четко ассоциирует со мной лишь непосредственный начальник. Тут крутятся очень большие деньги, а потому для успешной работы важно сохранять анонимность. Я предпочитаю даже лишний раз не подниматься в свой кабинет и работаю здесь, чтобы никто из заинтересованных лиц не вычислил моего персонажа, просто соотнеся периоды его игры с моментами моих появлений. Если бы правила корпорации разрешали, я бы вообще работала удаленно и не светилась каждый раз камерам при въезде на парковку. Я не так выразился, наверное. Директор действительно не упоминал твоего имени. Он сказал лишь, что в службу внутриигровой безопасности обратился опытный сотрудник-тестировщик и попросил проверить ситуацию насчет задания любопытной Варваре. Поскольку никому другому я не сообщал про этот уникальный квест, я и предположил, что это была ты, Кира. Девушка расслабилась и даже улыбнулась мне. Да, это именно я сообщила в службу внутриигровой безопасности. Хотя если бы безопасники работали нормально, то могли бы получить этот тревожный сигнал и сами... простейшим анализом игровых логов, так как новичку столь сложный квест выпадать не должен. Красавица поправила сумочку на плече и спросила. «Ты на машине, Тимур? Или подкинуть тебя до дома?» Эх, какой прекрасный шанс появился поближе познакомиться с Кирой. Можно было приврать и насчет машины, и насчет адреса проживания, но я все же ответил честно. «Машины пока нет. От поездки не отказался бы, но я живу в таком криминальном районе, что ты все равно откажешься туда ехать». Я назвал адрес и название района. Кира моментально согласилась, что туда, на дорогом спорткаре, лучше не соваться, так как слишком уж велик риск потом остаться вообще без машины. На что я усмехнулся в ответ. «Не понаслышке, зная свой район, если ты останешься только без машины, это еще, можно сказать, повезло». А скорее получится еще и без драгоценностей, без дорогой одежды и с опустошенной в ноль банковской карточкой. Кстати, по поводу драгоценностей. Ты кольцо случайно не теряла в душевой? Неужели нашелся мой перстень с рубином? Я-то думала, что в гараже его выронила. Излазила там все, заглядывала под днище соседних машин. Охрана даже заинтересовалась моим поведением. А вещица дорогая. И сама по себе, и как подарок от близкой подруги. Я рассказал, что ее кольцо нашел тестировщик по имени Леон, и он же отнес охране на пост у главного входа в здание корпорации. Этого Леона я не знаю. Поэтому отблагодарить за находку хочу тебя. Кира что-то быстро набрала на крохотном экранчике своего золотого браслета, и у меня на телефоне пискнул сигнал изменения баланса банковского счета. «Тимур, это тебе лично от меня. Хочешь, делись с этим Леоном, хочешь нет. Твое дело». Только попрошу тебя сходить на пост охраны и забрать мое кольцо. Я им сейчас позвоню и предупрежу, чтобы отдали ценную вещь. А потом выходи из здания, я тебя встречу у главного входа. Пусть и не до самого твоего дома, но до поворота автострады подвезу». Пискнул сигнал пришедшего лифта на подземную стоянку. Кира быстро чмокнула меня в щеку и поспешила в лифт. Только после того, как двери закрылись, я достал мобильник и посмотрел пришедшее сообщение. Изменение баланса на 6000 кредитов. Нет, так нельзя. Это слишком много для простой благодарности за сообщение о находке. Подошел мой лифт, и всю дорогу до поста охраны я мысленно сочинял для Киры текст, почему от этих денег мне нужно отказаться. Но при этом рука у меня все же не поднялась просто отменить транзакцию и вернуть эти огромные деньжищи хозяйке. Перстень на посту охраны мне отдали вообще без вопросов. Я поспешил на улицу. «Тимур, я здесь!» У припаркованной возле лестницы футуристического вида черной плоской машины с огромными то ли крыльями, то ли антикрыльями опустилось тонированное стекло, и я увидел Киру на месте водителя. Дверца с противоположного края автоматически поднялась. Я сел в глубокое пассажирское кресло и сразу же вернул перстень владелице. «Насчет твоих денег за кольцо...» Не смело начал я, но Кира решительно протянула руку и прислонила палец к моим губам. «Ни слова о деньгах. Договорились? Иначе пойдешь пешком. Садись и пристегивайся». Не успел я защелкнуть ремень, как машина резко стартовала, придавив меня спиной к сиденью, а потом почти вертикально свечой рванула в утреннее небо. «Так это флайер? Но почему такой миниатюрный и с колесами?» «Гибрид. Концепт нового транспортного средства», – произнесла Кира, словно прочитав мои мысли. «По дороге идет 450, в воздухе до 700. Увидела в прошлом месяце на авиасалоне и не смогла удержаться. Потолок высоты, правда, 7 километров всего, но это все же не главное». Кира выровняла машину, и я увидел на приборной доске указатель высоты – 3100 метров и быстро уменьшающуюся скорость полета – 200 км в час, 130, 70, 40, 0. Кира нажала какую-то клавишу, и крыша флайера бесшумно уехала куда-то назад, обнажив голубое небо над головой. Я высоты как-то никогда не боялся, по крайней мере до сегодняшнего дня, но все же судорожно вцепился в ручку на двери. «Смотрите, Мур, красота-то какая! Мегаполис только-только просыпается, еще даже пробок на автострадах почти нет. А если присмотреться, то вон там, сквозь дымку, даже можно разглядеть кусочек моря». Кира вдруг отстегнула свой ремень безопасности и встала в машине в полный рост, протянув руки к небесам. «Хоть я и играю в бескрайнем мире по ночам, но как же я люблю утро и солнце!» Девушка посмотрела на меня и вдруг, весело улыбнувшись, перешагнула через мои ноги и уселась мне на колени, лицом в мою сторону. Без всякого предупреждения Кира наклонилась вперед и поцеловала меня прямо в губы. «Что-то ты совсем напряженный, Тимур», — усмехнулась молодая красавица. «Не любишь флайеры?» «Не люблю», — честно признался я, стараясь не вспоминать хотя бы сейчас про смерть родителей при крушении летающей машины. «Да ладно, потерпи немного. Мы буквально на пару минут взлетели над мегаполисом. Тут нельзя надолго оставаться. Сразу патрульные дроны прилетают, и штрафы начинают строчить один за другим за нарушение правил воздушного движения. Просто у меня настроение прекрасное сегодня, и захотелось немного пошалить. И еще у меня завтра день рождения, и я хочу пригласить тебя. Никакого официоза, форма одежды совершенно любая. Будут лишь мои близкие подруги по институту и их кавалеры. Про мою работу они ничего не знают, для всех я владелец небольшого магазинчика дизайнерской одежды. Я хотела бы, чтобы меня не доставали лишний раз вопросами про личную жизнь, чтобы ты сыграл роль моего бойфренда. Сориентируешься по обстановке, наплетешь им что-нибудь про себя, чтобы не выпадать из собравшегося общества. Справишься, Тимур?» «Собственно, а почему бы нет?» Я с легкостью согласился. Кира снова поцеловала меня и вдруг, глядя куда-то вдаль мне за спину, нахмурилась. «Уже летят патрульные. Придется снижаться. А ведь так хорошо беседовали». Обернувшись, я действительно увидел вдалеке быстро приближающиеся темные точки с мигающими над ними синими проблесковыми маячками. Кира с явным недовольством пересела на водительское место, опустила колпак на флайер и бросила машину вниз. Уже через пару минут девушка высадила меня у поворота скоростного шоссе в полукилометре от моего дома. «Не забудь, Тимур, ты обещал», – произнесла Кира и, послав напоследок воздушный поцелуй, подняла стекло на двери и резко с места стартовала в утреннее небо.